страшно мне. Давно я этим не занималась. Я сейчас как 17-летняя девчонка. Пришла в общагу к парню, а он раздел ее догола. А мне кажется, будто я действительно насилую 17-летнюю. Я вставил палец в эту морщину, я целовал шею и уши Рейка, пощипывал соски. Когда ее дыхание участилось и тихонько задрожало горло, я раздвинул ее стройные ноги и медленно вошел внутрь. «Как? Нормально? Только смотри, чтобы я не забеременела», — тихо сказала Рейка. «Стыдно в таком возрасте ходить с животом. Все в порядке, можно не беспокоиться». Пенис вошел до упора. Она задрожала и вздохнула. Лаская ее, нежно поглаживая по спине, я сделал несколько движений и вдруг кончил. Стремительная безудержная эякуляция. Я прильнул к Рейку, и в эту теплоту из меня несколько раз вырвалась сперма. «Не удержался», — сказал я. «Дурашка, не забивай себе голову», — шлепнув меня позаду, сказала Рейка. «Или ты думаешь об этом всякий раз, когда спишь с девчонками?» «Ну да. Пока ты со мной можешь не думать, забудь. Кончай сколько и когда захочешь. Так настроение. Лучше?» «Намного. Поэтому не утерпел». «И не нужно терпеть. И так нормально. Мне тоже было очень хорошо. Я вот что думаю. Что? Еще не поздно в кого-нибудь влюбиться? Рано ставить на себе крест?» «Я подумаю об этом», — сказала Рейка. «Интересно, в Асахикаве люди занимаются любовью?» Немного погодя, я опять ввел отвердевший пенис. Рейка вдохнула и зашевелилась подо мной. Обняв ее, я потихоньку двигался и разговаривал с ней обо всем на свете. Как это было замечательно — разговаривать, находясь у нее внутри. Я шутил, она прыскала, и сотрясение ее тела передавалось пенису. Мы долго лежали, обнявшись. Так очень приятно. Двигаться тоже неплохо. Ну-ка попробуй. Обняв ее за талию, я вошел до самого упора и начал вращать телом, кайфуя от этого ощущения, и в завершение всего с наслаждением кончил еще раз. В конечном итоге меня хватило в ту ночь на 4 раза. После 4-го Рейка, закрыв глаза, глубоко вздохнула, и ее тело несколько раз едва заметно сотряслось. «Мне до конца своих дней можно больше этим не заниматься», — сказала Рейка. «Ну скажи, пожалуйста, мол, успокойся, ты исчерпала свою долю оставшейся жизни». «Кто знает», — сказал я. Я предлагал полететь на самолете и быстрее и удобнее, но Рейка настаивала на ночном поезде. «Мне нравится паром Аомори Хакодате. Не хочу я лететь», — сказала она. Я проводил ее до станции Уэна. Она держала в руке гитарный чехол, я дорожную сумку. Сидя на платформе, мы дожидались поезда. Она была в том же, в чем приехала в Токио, твидовый пиджак и белые брюки. «Как ты считаешь, Асахикава не сильно плохой город?» «Асахикава — хороший город. Серьезно?» — я кивнул. «Я напишу. Мне нравятся твои письма. Хотя Наока их все сожгла. Такие хорошие были письма». «Письма — всего лишь бумага», — сказал я. «Жги их, не жги. Что должно остаться, останется. Что нет, то нет. Если честно, мне очень страшно ехать одной в Асахикаву. Поэтому пиши, ладно? Читаешь твои письма, и кажется, будто ты всегда рядом». «Ну, раз нравится, напишу сколько угодно. Хотя можно не беспокоиться. У такого человека, как Рейка, все будет нормально. Вот еще что. Такое ощущение, будто внутри у меня что-то переворачивается. Или это иллюзия? Остаточные воспоминания, хмыкнул я. Она тоже засмеялась.